знай, бастуют. Вондемар Сани-митинг будет в понедельник. Ну и что? Нет, ничего. В газетах пишут «коммунистическая агитация». Скажи, а твой дядя не из этой компании? Ладно, давай лучше думать, как вора поймать. Надо прийти сюда, когда будет еще совсем темно. Знаю, ты переночуешь у меня. А твои родители не рассердятся? А мы им ничего не скажем. Влезешь ко мне в окно, когда стемнеет. Может быть, лучше рассказать? Нет, лучше ничего не говорить. Ты не знаешь моих стариков. Да нет уж, немножко знаю. Ты не обижайся на них. Вот что. Я переночую у знакомого лесоруба на опушке леса. Утром я тебя разбужу. Троекратным криком совы! Да? Нет. Я слегка ногу подвернула. Ну как? Ну вот, вот прошло. Свитер надел? Надел. А пистолет взял? Ага. Ну, пошли, скорее. Слушай, Гастон. А если это не человек забирает у нас рыбу? А кто же? Ну, например, птицы. Птицы не снимают рыбу с крючка, а растаскивают ее по частям. Скоро начнет светать. Давай-ка спрячемся за этой дюной. Нашу рыбу. А может, это дядюшка Блешье возвращается из Мондемарсана? Дядюшке Блешье незачем идти крадучись. Смотри, он уже около удочки. Ты что ты делаешь? Ну зачем ты вылез на дюну? Не бойся, ему нас не видно, потому что сзади лес, а услышь, он нас тоже не может. Там волны все заглушают. Смотри, смотри, он нагибается и снимает мой улов. Торопится как, а? Прямо по колено в воде идет за отливом. Слезай, светает ведь. Он уже может нас заметить. Ребята притаились за дюной, спрятав головы. Легкий, чуть слышный хруст песка раздался возле них и затем начал отдаляться. Над лесом разгоралась молодая ранняя зорька. Мальчики высунулись из-за дюны. Незнакомец, удалявшийся в направлении леса, ступил на тропинку, вьющуюся по опушке, внимательно огляделся и прибавил шагу. Первым вылез Бернар и, крадучись, двинулся по следам. Тропинка уходила от пляжа все дальше и дальше. Она вела теперь по самому краю леса, взбегая на склон большой дюны. Становилось все светлее. Незнакомец свернул с тропинки и побрел прямо через пески. Его было видно, как на ладони. Ребята смотрели ему вслед, не решаясь идти дальше по открытому месту. Куда он идет? Не знаю. Сначала я думал, что в лесничество. Но в этой стороне голая пустыня, дюны и океан. Смотри! Ой! Он исчез! Исчез! Прямо как будто сквозь землю провалился. Провалился! Видал? Слушай, ведь там старые немецкие укрепления. Остатки Атлантического вала. Так, а теперь что же? Я пойду за ним. Я не могу допустить, чтобы он каждую ночь забирал мою рыбу. Если хочешь, оставайся здесь. В конце концов, это мое личное дело. Нет, нет, я пойду с тобой. Не боишься? А ты? В случае чего удерем оттуда. Все-таки ты мировой парень. Ну, пошли. Снова в памяти моей возникают события, которые произошли в 1948 году на западном побережье Франции. Я все еще не могу забыть эту весну. Ланды. На всем пляже безраздельно господствовали солнце, ветер и бурные волны Атлантического океана. На лесных полянах распускались кусты густой бледно-фиолетовой сирени. На пнях пробковых дубов лопалась кора. Горячая смола каплями стекала в маленькие глиняные мисочки, подвязанные смолокурами к надрезанным соснам. В палисадниках лесорубов покрывались цветами магнолии. И пели, пели пески больших дюн. По утрам и сосны, и сирени, и магнолии, и земля покрывались каплями свежей росы, отражающей первые лучи солнца. И тогда все сверкало. В одно такое утро мы и оставили наших ребят, шагающими по направлению к старым немецким укреплениям, куда скрылся похититель рыбы. Помните? Бернар и Гастон миновали витки колючей проволоки и остановились около того места, где они потеряли из виду незнакомца. Глубоко в песке еще виднелись следы его ног, но их быстро заметало ветром. Следы опоясывали дот и исчезали в прямоугольном отверстии, обращенном к лесу. Ребята, затаив дыхание, придвинулись к входу и заглянули внутрь.